у нас не говорят правду о политике. И, естественно, с вытекающими, как из всякой политики, экономической составляющей ее прежде всего. Я не знаю, я не хожу. Я только вести смотрю. Кто там знает правду? У каждого своя правда. Умалчивают, что начальство получает. Вот я со строителями разговаривала. Говорит, получаем по 700, по 800 на такой жаре. А завод они получают по 18 миллионов, по 100. А нам, говорит, дают по 10 тысяч, по 50. Все начальство получает, а рабочие нет. Я не знаю. Ну, вроде у нас в Беларуси очень нехорошо, мне кажется. Я довольная и Лукашенко, и все. Но трошки, конечно, ну, у нас все равно и власти стараются, и порядок, и все. Нет, стараются, мне кажется, не врать. Но, конечно, может быть, стороны предпринимателей. Они не хотят платить налоги. Ну, чисто то, что для себя понимаешь, то, что считаешь, и то, что меня не касается. Вот, пока еще нет. Ничем нам не приходится сталкиваться в повседневной жизни. Везде всегда не говорят правду, потому что правду говорить всегда так не бывает вообще по жизни. Мне кажется, везде по чуть-чуть врут. Так что... Да, частенько. Скорее всего, чиновники. А про все врут. Очень скользкая тема. И вы меркуете, что часто кажут неправду? Конечно.